Глава 30. Мы встали у окна в одном из пустующих залов. Милый Рим долго смотрел на меня, и я отвечал ему таким же долгим взглядом. Он первым не выдержал молчания. «Давно ты догадался?» «Пару дней назад, хотя и раньше подозревал. Откуда огню знать столько человеческих вещей? Элементарно, сколько гадцев в соусе? А мне все это пишется перед глазами огненными буквами». Милый Рим кивнул. «Ты прав. Огонь, как и любая стихия, не дает никаких знаний. Это сила и набор определенных навыков. Так сколько человек рассталось с жизнью, чтобы я оказался здесь?» «Двое», — твердо сказал Милый Рим. «Это было необходимо. Ардак дал огню силу пройти в твой мир. Твоя сестра помогла вам вернуться. Но роль Ардака на этом не закончилась. Мы прекрасно понимали, что, призвав тебя, получим болвана, которого придется годами обучать одному только языку. И все равно его нельзя будет выдать за местного уроженца. Поэтому память Ардака частично перешла к тебе. Он говорит с тобой, Мортогар?» «Не так, чтоб прям болтаем», — пожал я плечом и тут же скривился от боли. «Но иногда он отвечает на вопросы. А сегодня он понял свое имя и заволновался». «И почему тебя это беспокоит?» «Шутите?» — покосился я на Милаирима. «В моей голове живут три личности. Это первое, что меня беспокоит, но не главное. Главное, я не понимаю, кто я. Сначала я вам доверился. Магов огня несправедливо истребили, все такое. Но теперь вы просто взяли и убили двух невинных человек. Запросто. Чем вы лучше этого злодея Герлима? Он хотя бы убивает рабынь. В вашем дурацком мире это норма. Но вы-то убивали людей без ошейников. А может...» Я сглотнул, волнуясь перед тем, как произнести непростые слова. «А может, огонь правильно заточили? Может, ему не нужно быть на свободе, если он творит такое?» Я ждал от Милаирима вспышки гнева, но он лишь печально улыбнулся. Подождал, пока через зал пройдут, весело болтая, ученики. «Я не стал бы все это затевать из одной лишь мести, Мортогар. Месть бессмысленна. И превращать ее в цель — величайшая глупость. Если бы ты знал, каким был наш мир до заточения огня. Но этого не объяснить словами. Теперь мир гибнет. Эти глупцы уже поняли, что сотворили, но изо всех сил бьются с правдой. Баланс стихий нарушен. Магия покидает наш мир. Кланы вырождаются. Раньше рождение в семье магов ребенка без способностей было редким исключением. Теперь это нормальное явление. Теперь приходится смешивать кровь, чтобы получить нормальное потомство». Я вспомнил Авеллу с ее родителями и прикусил губу. «Похоже, Милый Рим говорит правду. Раньше орденов служителей не было», — продолжал он. «Святилища были просто местом, куда каждый мог прийти и помолчать. Или поговорить, почерпнуть силы. А теперь? Теперь эти черви ползают на коленях перед статуями, будто пытаясь возбудить уставшую женщину». В зал вошла нация и обеспокоенно завертела головой. Увидев меня, расслабилась и остановилась на приличном расстоянии, понимая, что разговор идет не для чужих ушей. Я задумчиво смотрел на нее. Они изгнали огонь, полагая, что сделают жизнь спокойной и безопасной. Однако вместо жизни у них теперь гниющая рана, и нечем ее подсушить. В одном Милый Рим был прав. Я действительно не понимал, каким был мир до изгнания огня. Но я верил в вырождение кланов и в то, что маги трех других стихий ни разу не образцы высоких моральных качеств. За исключением Авеллы и Акади, конечно. «Думай, Мортогар, ты придешь к верному решению. Я знаю». «Конечно», — усмехнулся я. «Ведь решение примет огонь. Он захватывает меня, меняет. Я за один час делаю больше смелых поступков, чем сделал за всю жизнь до этого». Милый Рим улыбнулся. «И после каждого поступка видишь огненные буквы?» Я замялся. Сказать по правде, букв силы огня я уже давно не видел, с тех пор, как управлял огнем, чтобы спасти нация. «Быть может, ты приписываешь огню слишком многое. Огонь лишь воспламенил тебя, а горишь ты уже сам. Кстати, насчет твоей рабыни. Я не хочу, чтобы она чувствовала себя униженной», — быстро сказал я. «Ты слишком о ней заботишься. К жертве лучше не привыкать, будет больно. Поверь моему опыту, маг огня». Милый Рим кивнул на прощание и вышел из зала, оставив меня скрипеть зубами. Не хотел я приносить жертву нация. но моя сестра погибала в огне Иргара. Я немного опасался, что душ будет общим. Кто знает, чего ждать от этих других миров. Но хвала огню, мальчики пошли налево, девочки направо. Оставалось надеяться, что и рабов потом додумаются разделить так же. Душевые напоминали попытку средневекового архитектора воссоздать то, что он видел на фотографии из 21 века. Низкий каменный потолок, каменные перегородки, отделяющие кабинки одну от другой. Зайдя в кабинку, я поднял голову и увидел на каменном потолке незнакомую руну. Миг спустя оттуда брызнула теплая вода. Я не стал терять время. Взялся за мыло и мочалку. Вот интересно, это они сами до такого додумались? Или я не первый попаданец из мира, где развитие цивилизации пошло по пути сантехники? Надо будет как-нибудь поинтересоваться историей этого мира. Кстати, я же в академию поступаю. Тут, наверное, будут общеобразовательные предметы. Вполне возможно, мой интерес удовлетворят в академическом порядке. Под конец вода стала прохладной, потом и вовсе исчезла. «Как тут греют воду?» – спросил я у Ямоса, когда мы вышли из кабинок и начали вытираться. «Солнцем», – ответил он, ковыряя в ухе пальцем. «Утром холодно идет, зараза». «Значит, и рабам сейчас достанется холодное». «Но тут уж я не знаю, что сделать. Не тащить же наца с собой на полном серьезе. Хотя, конечно, от такой перспективы сердце замирает». Спать легли, когда было уже темно. Ямос и Тан упали и тут же захрапели. Причем Тан занял почти весь пол. Наца сидела на подоконнике, пытаясь пальцами расчесать спутанные влажные волосы. На меня она не смотрела, насупилась. «Извини», — сказал я. «Какой смысл извиняться, если ты имеешь право делать со мной все, что угодно?» «Это не так», — возмутился я. «Это так. Просто другой на твоем месте делал бы со мной другие вещи. А ты хочешь, чтобы я захотела этих вещей сама, потому что ты ко мне якобы хорошо относишься». «Якобы?» Мне сделалось грустно. «Если хочешь настоящих взаимных чувств, найди девушку без ошейника. Со мной ты никогда не будешь уверен, что я думаю на самом деле. Как рабыня я обязана улыбаться и говорить «да, хозяин». Тогда я сниму с тебя ошейник. Попрошу, милая Рима. И ты веришь, что после этого я сразу не исчезну?» «Верю, что исчезнешь, чтобы не навести на меня орден убийц. Но однажды ты с ними разберешься и вернешься». Наца оставила в покое свои волосы и уставилась на меня. В комнате было темно, я почти не различал ее лица. «В твоем мире, наверное, даже туалеты строят из волшебства. Иначе я просто не понимаю, откуда такая наивность». «В моем мире вообще нет волшебства», — улыбнулся я. «Потому мы в него и верим. К тому же у нас есть аниме». «Есть что?» «Долго объяснять. А теперь иди сюда и ложись спать». Отдав ей конкретный приказ, я почувствовал странное. Как будто у меня в руке оказался поводок, ведущий к ее ошейнику. Я за него дернул. Наца тут же соскочила с подоконника и легла рядом со мной. Я дернулся от неожиданности. Ожидал, что будет куча пререканий. «Что ж, это, по крайней мере, честнее», — сказала Наца. Она старалась говорить отстраненно, но голос ее дрожал. Кровать была узка для двоих. В конце концов мы сумели расположиться. Наца легла на боку спиной ко мне. Я обнял ее одной рукой, чувствуя сквозь ткань пижамы напряженные мышцы. Время шло. Постепенно Наца расслабилась, да и я тоже. За одним небольшим исключением, над которым был невластен. «Хозяин», — шепотом позвала Наца. «Что? Ты дурак. Знаю». Уснуть в таком положении казалось немыслимым, но сначала тихонько засопела носом Наца, потом я почувствовал, как окружающий мир теряет очертания, расплывается и тает. На какое-то время я провалился в сон. А потом чьи-то руки, штук 6, не меньше, грубо схватили меня и выволокли из постели. Мне заткнули рот тряпкой, натянули на голову мешок и куда-то понесли. Все это в полной тишине, нарушаемой лишь шуршанием одежды.